знала бы ты, Клавдия, с чем 2 года назад я сюда шел. И с чем пришел сюда, в этот дом? Порфирий сорвался на крик. Вот, вот, смотри, это я все тогда сделал. Щепки, щепки, все. Всю жизнь свою изрубил. Он снова заставил себя говорить спокойно. Почему? Ты мне скажи, почему? Ты мне дай ее сейчас, дай Клавдия. Я бы в ноги ей поклонился, мне без нее. И опять он стоял, ожидая, когда голос вернется к нему. Молчала Клавдия. Да если бы мне вы, мне она сама рассказала. Зачем? Зачем вы обман страшнее, чем он был, сделали? Коли силой ее взяли, разве так бы я к ней? Я же любил ее. Ильча твой только в тайге мне об этом сказал. А когда сказал? Когда вот все это было уже. Он обвел круг рукой по избе. Сгубил я жизнь Лизавете, да, сгубил. Только вы прежде меня ее сгубили. Повелось так в народе. Девичий грех покрывать. Грех. Так ты вправду тогда мне сказала сначала или опять, опять все неправду? Правду, Порфирий. Так зачем ты ее горе страшное грехом называешь? Принято так. Только я тебе Богом клянусь, силой взяли. Порфирий подошел к ней так близко, что Клавдия попятилась. Кто? Не знаю. Кто, Клавдия, кто, скажи? И страшным был спокойно голос Порфирия. Не знала и сама Лизонька. Подкрался в лесу, оглушил кулаком. Это правда, Клавдия? Правда. Порфирий отошел к двери, уперся руками в косяки, выставил голову под холодные, секущие струи дождя. Клавдию знобило. Мокрое платье все туже стягивало ей плечи, грудь. «А я найду его. Все равно найду Клавдию», — сказал Порфирий от двери, не оглядываясь. «Всей жизни своей не пожалею, а найду». Он пошел к огню. Босой ногой ступил в лужу, набежавшую на пол с платья Клавдии, заметил, как кругло надулись набухшие от воды и грязи черти на ногах у нее, заметил, как трясутся у нее посиневшие губы. Застыла Клавдия. Он тронул ее за плечо. «Ничего, ты бы разула, обутки сняла». «Ничего, вот, иди к огню». Он набросал в него крупных обломков досок. Клавдия, едва переступая немевшими ногами, подошла к печи, улыбнулась виновато. «Спасибо тебе, обутки сними», — повторил Порфирий. Послушно сняла Клавдия черти, откинула к порогу, стащила промокшие, забрызганные грязью чулки. «Выжми платье». Потом. Дрожь сотрясала ее, пощелкивали зубы, Клавдия не могла говорить. Они стояли рядом у костерка, разложенного на высоком шестке русской печи. Огонь мало грел. Пламя длинными узкими лентами уходило под своды предплечья, в трубу. Клавдия подставляла к огню то одно плечо, то другое, поворачивала спиной, но того еще холоднее становилось ногам. Порфирий искоса глядел на нее, на растрепавшиеся, спутанные мокрые волосы. Вот если бы мать, его мать, к нему так пришла, застывшая, посиневшая от холода, как бы он поступил? Кто Клавдия ему? Клавдия, ты мне кто? И сразу всплыло у него в памяти, как такой же вопрос. «Ты мне тесть?» — задал он Ильче в тайге, и тот ему ответил: «Тесть». Будто обух над головой Ильчи занес, так спросил он его. Ильча не отвел, принял удар, тестем назвался. Зачем он занес опять этот обух, теперь над головой Клавдии, ударить ее? «Сам знаешь». Хорошо, что она так ответила. Не поняла, как виноватый удар на себя. «Родной ведь ты, Клавдия, приходишь со мне». Клавдия подняла на него глаза, тихо переспросила: «Родной? Как мне тебя называть?»